Странные предчувствия, так часто тревожившие Жюли, вдруг осуществились. Когда она думала об Артуре, ей отрадно было верить, что этот незнакомец с таким милым и добрым лицом должен остаться верным своей первой любви. Порою ей льстила мысль, что она — предмет прекрасной страсти, чистой, искренней страсти человека молодого, все помыслы которого принадлежат любимой, каждая минута посвящена ей. Человека, который не кривит душой, краснеет от того же, от чего краснеет женщина, думает как женщина, не изменяет ей, вверяется ей, не помышляя ни о честолюбии, ни о славе, ни о богатстве. В мечтах своих она наделяла Артура такими чертами ради развлечения, ради прихоти. И вдруг почувствовала, что мечта ее осуществилась. На женственном лице молодого англичанина запечатлелись следы глубокого раздумья, тихой грусти и такой же самоотреченности, жертвой которой была сама Жюли. В нем она увидела себя. Уныние и печаль — самые красноречивые толкователи любви и передаются от одного страждущего к другому с невероятной быстротой. У страдальцев развито какое-то внутреннее зрение, они полно и верно читают мысли друг друга и одинаково воспринимают все впечатления. Маркиза была потрясена, поняв, какие опасности ожидают ее в будущем. Она была рада, что может сослаться на свое обычное недомогание и не противилась докучливому, притворному сочувствию госпожи де Серези. То, что Жюли прервала пение, превратилось в целое событие и по-разному занимало гостей. Одни чуть ли не оплакивали Жюли и сетовали, что такая замечательная женщина потеряна для общества. Другим не терпелось доискаться причины ее страданий и уединения, в котором она живет. «Вот видишь, милейший Ранкероль, — говорил маркиз де Глемон брату госпожи де Серези, — ты позавидовал моему счастью, увидав мою жену, и упрекнул меня в неверности. Право, ты бы убедился, что в моей участи мало завидного, если бы провел, как я, года 2-3 в обществе хорошенькой женщины, не осмеливаясь поцеловать ей руку из страха, что сломаешь ее. Не гонись за изысканными безделушками, они хороши только под стеклом. Они так хрупки, так дороги, что их приходится беречь. Неужто ты выйдешь в ливень или снег на своем великолепном скакуне, над которым, говорят, ты дрожишь? Вот такие-то у меня дела. Конечно, я уверен в добродетели жены, но, право же, брак мой — предмет роскоши. И если ты воображаешь, что я женат, то глубоко ошибаешься. Измены мои, право, простительны. Хотелось бы мне знать, господа шутники, что бы вы делали на моем месте. Многие обращались бы со своими женами не так бережно. Я уверен, — добавил он, понизив голос, — что моя жена ничего не подозревает. И мне, конечно, нечего жаловаться, я очень доволен. Хотя и весьма неприятно человеку чувствительному видеть, как недуг подтачивает бедное создание, к которому привязан. Да, ты верно уж очень чувствителен, раз так редко бываешь дома, — вставил господин Ранкероль. Дружеская шутка вызвала веселый хохот. Только Артур по-прежнему был холоден и невозмутим, как подобает джентльмену, который считает, что серьезность должна быть основой характера. Недомолвки маркиза, очевидно, внушили какие-то надежды молодому англичанину, потому что он терпеливо стал ждать возможности поговорить наедине с господином де Глемоном, и случай этот скоро представился. «Сударь», — обратился Артур к маркизу, — «я с бесконечным огорчением вижу, насколько подорвано здоровье вашей супруги, и если бы вы знали, что при отсутствии особого ухода она обречена на мучительную смерть, вы бы, мне кажется, не шутили ее болезнью. Я взял на себя смелость сказать вам об этом, ибо вполне уверен, что мне удастся спасти госпожу де Глемон и вернуть ее к жизни и счастью. Кажется маловероятным, что человек моего круга врач, и все же это так. Судьбе было угодно, чтобы я изучил медицину. К тому же, — сказал он, прикидываясь черствым эгоистом, что должно было помочь его замыслу, — меня преследует хандра, и мне безразлично, тратить ли время в путешествиях ради того, чтобы принести пользу страждущему существу, или же ради удовлетворения своих пустых фантазий. Случаи излечения заболеваний такого рода редки, потому что требуют много забот, времени и терпения. Главное же, нужно иметь состояние, путешествовать, тщательно следовать предписаниям врача, они меняются ежедневно, но в них нет ничего неприятного. «Ведь мы с вами джентльмены», — сказал он, подчеркивая всю значительность этого английского слова, — «и мы поймем друг друга. Если вы примете мое предложение, то ежеминутно будете судьей моего поведения, заверяю вас в этом. Я не стану ничего предпринимать, не посоветовавшись с вами, без вашего надзора, и я отвечаю вам за успех, если вы послушаетесь меня. Да, если вы согласитесь долгое время не быть мужем госпожи де Глемон, прошептал он на ухо маркизу. «Уж, конечно, милорд», — со смехом заметил де Глемон, — «только англичанин может сделать такое странное предложение. Позвольте мне и не отклонять его, и не принимать. Я подумаю. И прежде всего я должен спросить мнение моей жены». В этот миг Жюли вновь появилась у рояля. Она спела арию «Семирамиды». «Я царица, я воительница». Дружные, но, так сказать, приглушенные аплодисменты, вежливые рукоплескания Сен-Жерменского предместья говорили о том, что слушатели восхищены ею. Когда де Глемон с женой вернулись в свой особняк, Жюли ощутила какую-то тревожную радость, увидев, как быстро ее затея увенчалась успехом. Муж ее, подстрекаемый той ролью, которую она разыграла, вздумал оказать ей честь своим вниманием и стал ухаживать за нею, как ухаживал бы за актрисой. Жюли показалось забавным, что с нею добродетельные замужние женщины так обходятся. Она попыталась поиграть своей властью, но в первой же схватке пала еще раз из-за своего смирения. И то был самый страшный урок из всех, какие уготовила ей судьба. Часа в 2-3 ночи Жюли сидела в мрачной задумчивости на супружеском ложе. Лампа, мигая, освещала комнату, царила глубокая тишина. И около часу маркиза, измученная раскаянием, заливалась слезами, горечь которых могут понять лишь женщины, попавшие в такое же положение. Нужно было обладать душою Жюли, чтобы почувствовать, подобно ей, как отвратительно рассчитанная ласка, как оскорбителен холодный поцелуй и отступничество сердца, отягченное мучительным сознанием своей продажности. Она перестала уважать себя. Она проклинала замужество. Ей хотелось умереть. И если бы дочь ее не вскрикнула во сне, она, быть может, бросилась бы из окна на мостовую. Господин де Глемон безмятежно спал рядом с нею, и его не могли разбудить горячие слезы, падавшие на него. На другой день Жюли удалось притвориться веселой. У нее явились силы, чтобы казаться счастливой и скрывать не только грусть, но и непреодолимое отвращение. С этого дня она уже не считала себя безупречной женщиной, ведь она лгала себе, ведь она способна на обман. Ведь в дальнейшем она, пожалуй, будет с искусным вероломством скрывать свои измены мужу. В самом ее браке таилась причина вполне возможной развращенности, которая пока еще ни в чем не выразилась. А между тем Жюли уже задумывалась, к чему противиться человеку, в которого она влюблена, раз она отдалась, вопреки велению сердца и голосу природы, мужу, которого разлюбила. Все ошибки и, может статься, даже преступления основаны на неправильных рассуждениях или чрезмерном себелюбии. Общество может существовать лишь благодаря личному самопожертвованию, которого требуют законы. Принимать благо, даваемые обществом, значит принимать на себя и обязательства, поддерживать условия, благодаря которым оно существует. Люди обездоленные, у которых нет куска хлеба, но которые обязаны уважать чужую собственность, достойны не меньшего сострадания, нежели женщины, оскорбленные в своих желаниях и душевной щепетильности. Через несколько дней после сцены, тайны которой были погребены в супружеской спальне, де Глемон представил жене лорда Гренвилля. Жюли приняла Артура с холодной вежливостью, что делало честь ее скрытности. Она заглушила порывы своего сердца, взгляд ее был непроницаем, голос тверд, и поэтому ей удалось остаться госпожой своего будущего. Затем, поняв, благодаря врожденному женскому чутью, как сильна внушенная ею любовь, госпожа де Глемон обрадовалась надежде на скорое выздоровление и больше не противилась настояниям мужа, который уговаривал ее лечиться у молодого доктора. Однако она решила не доверяться лорду Гренвиллю до тех пор, покуда не разгадает его мысли и поведение, и не убедится в том, что по благородству души он будет страдать молча. Власть над ним у нее была полная, она уже злоупотребляла ею, ведь она была женщиной. Мон-Контур, старинный замок, стоящий на одной из тех бурых скал, у подножия которых протекает Луара, неподалеку от мест, где Жюли останавливалась в 1814 году. Это один из тех небольших, уютных, беленьких замков, каких немало в Турене, с резными башенками, словно сплетенными из фламандских кружев, один из тех маленьких нарядных замков, что отражаются в воде вместе с тутовыми рощицами, виноградниками, откосами горных дорог, длинными ажурными балюстрадами, пещерами в скалах, зелеными завесами из плюща и крутыми склонами.